Глава 31. Саку сидела на крыльце, беззаботно рисуя пальцем узоры на деревянном настиле. Хэй уже долго беседовал с Лин о личных делах, и, наконец, они вышли из дома. Саку подняла на них свой ангельский взгляд. «Вы долго! И почему я перестала участвовать в ваших планах?» — капризно спросила девушка, топнув изящной ножкой. «Мне не нравится то, что происходит в нашей семье в последнее время. Мы ведь всегда были втроем, помните? Против всего мира. А потом появился Чанги и Лао. Эти двое даже не на нашей стороне». Хэй поднял руку, призывая к тишине. «Советник вышел из игры. Можешь больше не думать о нем». Саку удивленно отпрянула. «Как это понимать? Он же был твоей ключевой фигурой, чтобы заменить императора». «Император жив», — терпеливо вздохнул Хэй, «а его верный помощник вышел из-под моего контроля. Да, я тоже думал, что это невозможно. Но, как уже говорил, вы недооценили силу медальона, когда сами передали этот проклятый предмет не в те руки». Лин виновато опустила лицо, вспоминая тот неприятный момент. Однако, поговорив наедине с братом, они все выяснили и расставили точки. Самовлюбленная и непредсказуемая младшая сестра становилась угрозой не только для их судьбы, но и для жизни. В воздухе витала ее импульсивность, и Лин была готова к тому, что Саку может начать действовать в одиночку, что погубит их всех. Хэй уже думал усмирить ее с помощью своих способностей. Но Лин уговорила не торопиться и вновь попытаться достучаться до ее здравого смысла, спрятанного где-то глубоко внутри. «Я не сижу, сложа руки, и не жду, какой поворот приготовит для нас судьба», — продолжил Хэй. «Предпочитаю сам направлять ее течением в том направлении, которое принесет нам наибольшую выгоду и пользу. Появление Лао — огромная удача. Советую впредь относиться к нему доброжелательнее. Для него уготовано особое место в нашей судьбе». Беловолосый дракон загадочно улыбнулся и подмигнул Лин. В палате, где лежала принцесса, собралась большая толпа. Синёк, стараясь не отходить далеко от наследницы и внимательно наблюдая за ее состоянием, расположилась за небольшим столиком чуть поодаль от коек. Рядом с ней сидел Устюр и возбужденно беседовал с девушкой, периодически весело взмахивая руками и ерзая на скамье. Он выглядел как счастливый восторженный ребенок. Такая неожиданная встреча вызвала бурный поток разговоров. Лекарь не мог поверить своим глазам, встретившись вновь с незабываемым учителем из своего юношества, и старался рассказать ей обо всем, что произошло с ним и его коллегами. Синёк искренне улыбалась, иногда тихо смеялась, показывая, что рада встрече, хоть и повод был непростым. Устюр что-то говорил Ухану и указывал на девушку, вероятно, рассказывая ему о счастливых воспоминаниях, связанных со временем, которое они провели вместе. Миран стояла в дверном проеме и наблюдала за встречей. Ей нравились такие моменты воссоединения. Они были для нее пропитанными теплом, счастьем и любовью. Охватив себя руками от этих мыслей, словно пытаясь обнять их, она с нежностью размышляла о Фэнге, о том, как давно они не оставались наедине, о его горячих губах, теплых и сильных руках. Внезапно, словно воплощение ее мыслей, чьи-то пальцы коснулись ее шеи. Мужчина подошел сзади и бережно надел на нее цепочку с медальоном. Горячие ладони медленно опустились вниз, крепко обхватив ее талию. Миран улыбнулась, осознавая, как долго она ждала этих прикосновений. Старейшина вынырнул из проема и встал рядом с подругой, сжав ее в своих объятиях. Она положила голову ему на плечо. «Посмотри, какие они счастливые!» Иногда для счастья нужно так мало. Встретить старого друга, поделиться своими историями и получить дружескую поддержку. Когда матушка предложила начать практику врачевания в городе, видел бы ты взгляд Синёк, полный мечты и надежды. «Минь действительно сама так сказала», — наклонился Фэнк и нежно коснулся лба девушки мягкими губами. «Я бесконечно рад этому. Синёк заслужила заниматься тем, что приносит ей радость. Она слишком долго томилась узницей собственных переживаний и страхов». Миран вопросительно посмотрела на мужчину. «Когда она лишилась своих сил, она очень страдала», — пояснил старейшина, глядя на сестру. «Целительство — практически вся ее жизнь. Как только в ней проснулся дар, она сразу же нашла ему применение, помогая людям и драконам по всему свету. Путешествуя с места на место, она раскрывала все больше возможностей, переданных далекими предками, черпала новые источники сил и никогда не таила секретов. Всегда делилась своими знаниями с другими, обучала». «Так заветной мечтой Синёк было исцелить весь мир?» — устроилась поудобнее в мужских руках Миран. Фэнк кивнул. «Представь же горе и боль, когда такое могущественное существо, всю жизнь посвятившее спасению других, теряет эту способность. Ей пришлось долгое время сидеть без любимого дела в четырех стенах. Она даже не хотела выходить в город, боялась встретить кого-то, кто нуждается в помощи, и оказаться неспособной ее дать. Да, ей пришлось найти для себя другое занятие, овладеть музыкой и отвлекаться работой по хозяйству, но все же...» Старейшина замолчал, и Миран почувствовала его печаль по поводу сестры. Она прижалась ближе и провела пальцами по ладоням, все еще обхватывающим ее тело. «Главное, что сейчас все позади. Гляди, какая она радостная. Пусть так и будет. Принцесса поправится, и Лао найдется. Я чувствую, что он жив и здоров». «Да будет так», — шепотом проговорил Фэнк. Синёк обратила внимание на парочку в дверях и помахала им рукой. Мужчина подошел к лекарям, чей разговор уже сбавил темп и эмоциональность. Теперь они просто улыбались и переглядывались. «Как она?» — махнул старейшина головой в сторону Синьми. «Она будет в порядке через пару дней. Устюр мне помог. Мы по очереди следим за ее состоянием, очищая тело от яда. Нужно время. Зато потом наследница будет как новенькая». Мужчина поблагодарил сестренку и вернулся к Миран. Он задумался о том, что если бы Лао был жив и услышал, что происходит во дворце, то непременно бы примчался сюда, если не ради сородичей, то ради страстной любви. Ему пришла в голову мысль, что парень за что-то может быть обижен на своих родственников. Также вспомнился недавний разговор о том, что они бессмертны, а те, кого им суждено любить, умирают слишком рано, оставляя глубокие раны в сердце. Вдруг он решил сбежать из-за этого? «Не думаю». Миран стояла рядом, облокотившись о Фэнга, и меланхолично смотрела вдаль сквозь окно. Мужчина повернул ее лицо к себе и с подозрением вгляделся. «Я ничего не говорил вслух». «Разве?» Девушка казалась искренне удивленной. «Но я услышала тебя». «Сначала ты видишь советника, в то время, когда он находится под действием чар, скрывающих его от смертных. Теперь ты читаешь мои мысли. Либо я схожу с ума, и все это обычные совпадения, либо ты что-то скрываешь». «Ты ведь видишь меня как открытую книгу», — пожала плечами Миран. «Загляни еще раз и убедишься, что я все та же. По крайней мере, я не совсем понимаю, о чем ты». Фэнк неудовлетворенно фыркнул и решил сменить тему, чтобы не пугать подругу лишний раз. «Кстати, Есть еще кое-что приятное, о чем все успели позабыть. Сегодня середина октября, император жив, а Синьми идет на поправку. Мы разрушили твое первое предсказание и, возможно, изменили будущее». Лао лежал в гостевой комнате домика Хэя, уставившись в потолок. После того, как светловолосый мужчина поймал и притупил пробившиеся воспоминания, парень начал испытывать непонятные ощущения. Если поначалу в его разуме почти ничего не оставалось от прежнего Лао, то сейчас он словно частично вернул себе способность чувствовать. Парень плотно закрыл глаза, стараясь вспомнить хоть немного того, каким он был раньше. Он находился где-то за гранью. Время вязло в едком тумане, а реальность расползалась краской на промокшей ткани. Пространство лишилось форм, цвета превратились в ощущение пустоты, которую Лао не мог увидеть, но чувствовал всем своим существом. Она окутывала его плотной дымкой, тяжелой и холодной, как осенний рассвет, просачивающийся сквозь окна закрытого дома. Тьма перед закрытыми веками не была просто отсутствием света. Она жила и дышала, как дремлющий гигантский дракон, поднимаясь и опускаясь, завлекая парня все глубже в безмолвие, в забвение. Иногда сквозь этот густой покров, словно сквозь щель, прорезались странные отголоски, звуки, обрывки слов, тени знакомых голосов, как эхо в глубине бездонного колодца. Они казались невыразимо далекими, похожими на свет от звезды, затерянной в пустоте бескрайнего ночного небосклона. И исчезали прежде, чем Лао успевал ухватиться за них и уловить их смысл. Молодой мужчина парил в бескрайней пустоте, как лист, сорванный ветром и унесенный в безмятежную даль, где нет ни времени, ни места. Порой в этом туманном мире пробуждалось что-то отдаленное, еле ощутимое, как слабое тепло на грани холода. Это было похоже на воспоминание о чем-то очень важном, нужном, родном. Обнадеживающие всполохи уходили так же быстро, как появлялись, оставляя его снова один на один с собой в этом пустынном океане. Лао не чувствовал себя ни живым, ни мертвым. Он словно балансировал на границе между мирами, где ничто не оставляет следов. Ощущение тела, тяжесть рук, биение сердца — все то, что делало его тем, кто он есть, кем был, кануло вдаль, за грань его сознания, оставив лишь легкую вибрацию бытия, едва слышный отзвук самого себя. Парень распахнул глаза. Солнечный свет лился сквозь прикрытое занавеской окно, прогоняя мрачные видения и мысли. Лао прислушался. На дворе и в прочих домах стояла тишина. Либо драконы разошлись по своим делам, либо переговаривались на своих мысленных частотах. Внезапно, когда он уже собирался прервать свой слуховой дозор, вдалеке раздался тихий, приглушенный стенами, голос красавицы Сакку. Судя по тому, что ей никто не отвечал, скорее всего, она говорила сама с собой. «Глупцы! Разве не понятно, что дело с Синьми нужно по-тихому закончить самим, раз этот пустозвон теперь снова в любимчиках императора? Эта девчонка лишит нас нового оружия в виде мальчишки. Раз никто не хочет этим заниматься, тогда я сама все сделаю. Они мне еще спасибо скажут, когда его разбитое сердце окончательно очерствеет, а злоба и ярость отрежут ему путь назад. Тогда я перестану сомневаться в преданности Лао и в том, что он полностью на нашей стороне». Парень затаил дыхание. Вновь услышанное родное имя вонзилось тончайшим, словно волос, лучиком света в душевную тьму, и по глади неподвижного океана забвения пробежала рябь.